Но как же мне стало совестно, когда Фазил-хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостью порядочного человека. Он надеялся увидеть меня в Петербурге. Он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и прочее. Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папахе и покрашенным ногтям. Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, через которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг. Сесть ли, бросив экипажи на казачьих лошадей, или послать за осетинскими валами. На всякий случай я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу господину Челяеву, начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод. На другой день около 12 часов услышали мы шум, крики и увидели зрелище необыкновенное. 18 пар тощих, малорослых валов, понуждаемых толпою полуногих осетинцев, на силу тащили легкую венскую коляску приятеля моего О. Это зрелище тотчас рассеяло все мои сомнения. Я решился отправить мою тяжелую петербургскую коляску обратно во Владикавказ и ехать верхом до Тифлиса. Граф Пушкин не хотел следовать моему примеру. Он предпочел впрячь целое стадо валов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет. Мы расстались, и я поехал с полковником Огаревым, осматривающим здешние дороги.